«Калифорния», — сказал я, — «Сан-Лабрадор. Это было предложение вашей жены, не так ли? Отправиться на ловлю новых клинических возможностей. Возможностей, которые выявились, когда Урсула наблюдала Айлин Уэгнер. Беседы за закрытыми дверями, превратившиеся в лечебные сеансы, как это часто случается. Айлин говорит о своем прошлом, о своих проблемах, о тех сексуальных конфликтах, которые заставили ее сменить педиатрию на психиатрию, рассказывает о своих впечатлениях от встречи много лет назад с одной очаровательной богатой женщиной, которая страдала агорафобией. Принцесса с изувеченным лицом, укрывшаяся в персиковом замке, превращенная в калеку страхом, который в конце концов передался и ее дочери, такой чудесной девчушке. Она сама самостоятельно обратилась за помощью. Я вспомнил разговор, который был у меня 11 лет назад. Айлин в практичных туфлях и похожей на мужскую рубашку блузке перекладывает свой кожаный саквояж из одной руки в другую. Она по-настоящему красива, и это несмотря на шрам, мила. В ней есть что-то ранимое. Похоже, вы немало узнали за столь краткий визит. На щеках Айлин проступает румянец. Приходится стараться. Ее смущение тогда озадачило меня. Теперь же все так ясно. Там был не только один этот краткий визит. Там было что-то гораздо большее, чем просто медицинские консультации. Мелисса интуитивно чувствовала что-то необычное, хотя и не понимала, в чем дело. Она дружит с мамой, ей нравится мама. Джейкоб Датчи тоже знал и постарался представить причину уклонения Джины от встречи со мной, как ее страх перед врачами вообще. Я поставил это под сомнение. Однако она встречалась с доктором Уэгнер. Да, это вышло неожиданно. Она не очень хорошо справляется с неожиданными ситуациями. Вы хотите сказать, что она как-то отрицательно отреагировала просто на то, чтобы встретиться с доктором Уэгнер? Скажем так, ей это было трудно. Ей было бы легче иметь дело с врачом женского пола. Нет, это совершенно не так. Дело совсем не в этом. Джина и Айлин. Проснувшееся волнение, наклонности, которые и та, и другая так долго пытались подавить, желания, с которыми Джина справилась, выйдя замуж за человека с гротескной наружностью, сыгравшего роль отца. Для второго брака она выбрала бисексуала, старого друга, у которого была собственная тайна, с которым она могла найти избавление от одиночества, взаимную терпимость и создать видимость безмятежного супружеского счастья. Отдельные спальни. Айлин пыталась преодолеть отвращение к самой себе, которое чувствовала после пережитого в Сассекс-Сноул. Оставила практику, уехала из города и стала путешествовать по миру, предлагая свои услуги в качестве врача и сиделки, не особенно заботясь о собственной защите, посвятила себя спасению чужих жизней, перебарывая собственное страдание. Она проиграла слишком много сражений в этой войне, и поэтому избрала другую стратегию, стратегию, к которой обращались очень многие другие способные неблагополучные люди. Занялась изучением души. Детская психиатрия, потому что надо вернуться к истокам всего. Гарвард, потому что надо учиться у лучших специалистов. Гарвард и подруга сердца из синих воротничков. Электромонтер по профессии, не признающая никакого копания в душе. Потом работа у Урсулы. озорные боги, должно быть, давились от смеха. Долгие беседы, исповеди, боли, страсти, смятения. И кто-то, кто выслушает все то, о чем Салли Этеридж не хотела и слышать. Урсула выслушивала и переменилась сама. Скрывала это за игрой в доктора. Поведенческий кошмар становится явью. Озорные боги надрывают животики от злорадного смеха. Лечение терпит неудачу. Такую, что хуже не бывает. Прощай, Бостон. Пора перебираться на новое место. В Калифорнию на поиски принцессы. На поиски принцессы как идеи. То есть богатых людей, страдающих фобиями, которым Урсула определенно знала, как помочь. Игра в доктора. Гонорар за услуги, крупный гонорар. Все идет прекрасно. Потом звонит ребенок. Опять. Возможности, услышал я снова голос Гебни. Да, в основном она именно так это и представила. Деловое решение. Я предпочел бы Флориду. Жизнь там дешевле и воздух намного лучше, но она настаивала на Калифорнии. И я, не зная ее истинных намерений, в конце концов уступил. А когда я уступаю, все идет в кось и в кривь. Он посмотрел на Джину с искаженным от ярости лицом. Такая жгучая, грызущая душу ярость охватывает мужчину, когда ему не дают обладать тем, чем он жаждет обладать. По вине другой женщины. Самое большое оскорбление для мужчины в его мужском естестве. Внезапно меня осенило. Джоэль Маклоски тоже был оскорблен. Его отвергли ради другой женщины. Грязная шутка, злая шутка. Она ввинчивалась в его размягченный наркотиками мозг, словно спирохета. Отказ пульсировал у него внутри, как воспаленный гнойник. Его переполняла ненависть к гомосексуалистам. Свою проблему он решил путем уничтожения Джининой красоты. Стер с ее лица преступную женственность. Он был слишком труслив, чтобы сделать это самому. Из-за трусости он молчал и о своих мотивах. Боялся, что их раскрытие будет характеризовать его определенным образом. А Джина, поняла она или нет, из-за чего пострадала. Гебни издал низкое злобное ворчание. При этом он пристально смотрел на Джину, потом перевел глаза на жену.